Глава 37. Бросок стула. Хватит уже! Он уже и так сделал все, что мог. Жаль, все скатилось до этого, но если не получается по-хорошему, тогда пора показать им силу. Подавить и подчинить. Все именно так, как и говорил Атос. Просто бывают такие люди, кто по-другому не понимает. Бух-бух-бух! Многие повалились на землю, другие кое-как стояли на ногах, но не могли двинуться с места. Кёртис в одиночку боролся со всеми. От лунной восьмерки требовалось лишь стоять позади бога солнца. Однако Талос, даже не чувствуя давления, все равно был поражен. Он знал, что Кёртис силен, но никак не ожидал, что за те несколько лет, пока они не виделись, он достигнет такого уровня. Возможность оказывать подобное давление лишь чистой духовной энергией могла быть только у обладателя, достигшего пика уровня С. Мэнтянь побледнела, ее глаза сверкали. Она отчаянно пыталась противостоять этой мощной силе. Только носители способности X могли еще кое-как сопротивляться. Но ее силы быстро истощались, она задрожала, чувствуя, что вот-вот не выдержит. Джан Джунань держалась чуть лучше. Но она могла лишь держать оборону, и ничего больше. Спокойно стоять могли вообще лишь несколько человек. Такие, как, например, Лиер или Ли Синь. Но и они оставались бессильны что-либо сделать. Всем было ясно, что означала эта демонстрация силы со стороны Кёртиса. Он хотел показать всем, что обладает способностью X такой сокрушительной мощи, против которой никто из них не сможет устоять. Кёртис слегка пошевелил пальцами, и поток силы изменил направление. А потом невидимая волна с новой силой, словно цунами, вновь обрушилась на всех, придавливая их к земле. Блеск в глазах Радона и Легуана начал мерцать. Малейшее сопротивление требовало нечеловеческих усилий. Все же не зря этого парня называют богом солнца. Он действительно заслуживает этого имени. У некоторых, кто еще недавно держался, глаза совсем перестали испускать свет. И они также повалились на пол. Говорят, военные уважают силу. Участники в этом плане походили на них. И Кёртис действительно ею обладал. Как и говорили луняне, их подготовка на земле по сравнению с этим была детскими играми. От нее не было абсолютно никакого толку сейчас. Разница между уровнями была просто пропастью. Взгляд Лиера изменился. Таким способом Кёртис действительно способен стать главным авторитетом для всех. Кулаки землянина непроизвольно сжались. Внезапно раздался смех. Это смеялся Ван Джен. Даже после такого он все равно не мог перестать уважать Кёртиса. Этот парень действительно был очень могущественен, как в своих способностях, так и в своей силе убеждения. Но желание впечатлить всех присутствующих подобным поступком – это такое ребячество. Делая шаг за шагом, Ван Джен направился к выходцу с луны, со скрежетом таща по полу стул. Серебристое сияние в глазах Кёртиса стало еще мощнее и ярче. Поток, создаваемый им силы, увеличился до убийственной величины. С этого момента все остальные почувствовали некоторое облегчение. Кёртис направил большую часть своей мощи на Ван Джена. Невидимая и неосязаемая духовная энергия в пространстве между двумя людьми настолько сконцентрировалась, что начали образовываться серебристые лучи. Лунянин стремился во что бы то ни стало сломить этого парня. Заставить его пасть перед ним на колени. И чтобы все это видели. Вжух! На Ван Джена обрушилась уже почти вся мощь, что подавляла до этого остальных. В этот момент глаза Ли Синь, Легуана, Радона, Лиера, Талоса и даже самого Кёртиса прищурились в подозрении. Если бы на месте Ван Джена оказался любой из них, этот ураган уже опрокинул бы их на землю. Но Ван Джен просто шел и улыбался. Бам! Стул с грохотом оказался пущен в полет. Стоит отметить, что при таком давлении не то чтобы бросать стулом, даже просто стоять на своих двоих было сложно. Действия Ван Джена привели всех в изумление. Кёртис давил на него почти всей своей духовной энергией, но он даже умудрился атаковать. Бах! Стул разлетелся на мелкие кусочки в метре от Кёртиса. Но вместе с этим рассеялась и большая часть духовной энергии. Многие издали вздох облегчения. Лунянин нахмурился. «Ты обладаешь способностью?» До сих пор все полагали, что Ван Джен не способен пробудить способность X, и у него просто хорошая базовая подготовка. Это также являлось причиной, почему многие в душе ощущали свое превосходство над ним. Но этот поступок Ван Джена заставил всех усомниться. Особенно задумался Лиер. Его взгляд помрачнел. Он выбрал Ван Джена в противнике вовсе не из-за его успехов или хорошей базовой подготовки, а только потому, что Ван Джен не мог обладать способностью со своей генетической оценкой. Тот, кто не обладает способностью X, даже если он показывает хорошие результаты, в лучшем случае станет рядовым бойцом и никогда командиром отряда. Таких людей можно при помощи щедрых обещаний привлекать на свою сторону. Как-никак, в Академии Ареса имелось несколько человек, которых вполне можно использовать для собственной выгоды. Если бы получилось заполучить их к себе в команду, это была бы неплохая подмога. По крайней мере, это помогло бы ему укрепить свое влияние среди землян. Но, похоже, он ошибся в своих расчетах. Ван Джен легко преодолел давление, создаваемое духовной энергией Кёртиса. Неужели у него способность X такого же уровня? Но этого не может быть! Глаза Кёртиса горели. Он и Ван Джен в упор смотрели друг на друга. Кёртис только сейчас понял, что его сила абсолютно не действовала на этого человека с самого начала. Чтобы устоять против такой мощной силы, он должен быть обладателем способности X. Иначе это совершенно невозможно. Этот Ван Джен скрывает слишком многое о себе. Такой поворот событий стал неожиданностью для всех. Чтобы стать командиром, нужно этого заслужить. Среди участников нет слабаков, и все мы полны энтузиазма. Поэтому ни у кого не получится просто взять и назвать себя командиром. И не стоит думать, что способность X уровня C является непобедимой. Спокойно сказал Ван Джен. Ван Джен решил немного прессоваться на этот раз. Почему бы не припугнуть их немножко? Судя по ощущениям, у Кёртиса действительно способности X уровня C. С другой стороны, давление, которое он создавал, это лишь проявление его духовной энергии, а не сама способность X. Но Ван Джен полагал, что в подобной ситуации Кёртис не станет выкладываться в полную силу. А если даже и станет, ни к чему хорошему это не приведет. Тем не менее, его слова подействовали на Кёртиса. Он постепенно заглушил свою силу. «Конечно, так по идее должно быть. Но Земля относится к нам необъективно. Эти правила несправедливы. Подумаешь, большое дело. Драка среди участников. То, что нас Ли Синь лишили права быть кандидатами в командиры, это чересчур!» Ван Джен пожал плечами. «Я согласен, но не я здесь главный». Кёртис ожидал, что Ван Джен будет спорить и что-то доказывать, и никак не думал, что он так сразу с ним согласится. Заметив удивление Кёртиса, Ван Джен усмехнулся. «Я считаю, что чем сильнее мы все, тем лучше. Только так наша солнечная система сможет прорваться вперед. Если вам так уж не имется, дождитесь, когда попадете в Аслан. Там сможете помериться силой с другими. А чтобы устраивать разборки среди своих, большого умения не требуется». «Это верно», — согласился Кёртис, но в то же время он посмотрел в сторону Лиера. «Отборочная IG не место для интриг и подстав. Такие вещи лишь вносят раскол между участниками и впустую растрачивают силы». Лиер продолжал сохранять как свое молчание, так и свое спокойствие. В этот момент Ли Синь внезапно решила что-то сказать и сделала шаг вперед. «Именно поэтому Солнечная система уже столько лет и плетется позади всех. Мы слишком много сил уделяем своим внутренним распрям, конкурируем друг с другом, вместо того, чтобы объединиться и конкурировать с другими регионами. По правилам, о которых говорил Цюси, нас всех должны выгнать отсюда за такие дела». Ли Синь говорила очень решительно. «Нафига нужно устраивать такие спектакли?» Но нельзя не признать, что этот жиголо, Ван Джен, неожиданно преподнес всем сюрприз. «Мы можем все вместе обратиться к инструктору и поговорить об этом деле. По правде говоря, мне не так уж важно, кто из нас станет командиром. Лично я надеюсь, что им окажется лучший из нас», — сказал Ван Джен. «Хе-хе-хе, Ван Джен, тебя послушать кажется, что ты произносишь агитационную речь за собственную кандидатуру. Нет уж, с твоей кандидатурой я не согласен». язвительно произнес Талос. Ему точно не нравился этот землянин, как и не нравилось то, что он сейчас зарабатывает себе репутацию. Ван Джен спокойно взглянул на Талоса. «Я сказал, что хочу, чтобы командиром стал лучший из нас. А нравится тебе или нет, согласен ты или нет, это твое дело». Затем он бросил взгляд на Атоса. «А ты можешь считать, что сегодня тебе повезло. Драка среди парней – это обычное дело, но нужно знать меру. Использовать свою способность на полную было ошибкой. В следующий раз ты уже так легко не отделаешься». Ван Джен говорил с Атосом жестко, вовсе не собираясь с ним церемониться. Мэн Ао, затаив дыхание, внимательно следил за всей этой сценой. Он с самого начала знал о проделках Цюси и о притязаниях клана Кроносов, но он решил не вмешиваться. Генерал хотел посмотреть, как эти ребята сами найдут выход из положения. В этой ситуации имелось несколько человек, которые сохранили спокойствие, но Ван Джен его по-настоящему поразил. Все-таки этот парень обладает способностью X, и ему удалось ловко провести их. Скорее всего, она пробудилась у него совсем недавно. Другой парень, Джан Шань, также стал сюрпризом. Продолжая наблюдать, Мэн Ао махнул рукой, и один из офицеров, отдав честь, тут же вышел из комнаты. Казалось, что в этот раз Айджи не преподнесет никаких неожиданностей, но в действительности выяснилось, что молодое поколение курсантов из Солнечной системы набирает силу. Для движения вперед необходимо обновление. Старое поколение обычно с трудом поддается изменениям, зато молодежь легко воспринимает все новое. Все курсанты одобрили предложение Ван Джена. Среди них с самого начала было три основных группировки. И лишить марсиан с лунянами возможности участвовать в конкуренции казалось чересчур глупым и несерьезным. А в этот момент в зал вошел какой-то незнакомый молодой офицер. «Собирайтесь!» – приказал он. «Меня зовут Джан Зинцы. Цюси перевели в другое место, и теперь я отвечаю за ваши дальнейшие тренировки». «Офицер!» – подняла руку Милу. Для девушки все-таки как-то легче начать подобный разговор. «Говорите!» – разрешил Джан Зинцы. «Хотя мы и нарушаем правила, но мы считаем несправедливым отстранение Кёртиса и Лисинь от борьбы за звание командира отряда. Мы согласны понести наказание и обещаем больше не нарушать правила и не устраивать разборки». Речь девушки была очень эмоциональной. Джан Дзен Ци усмехнулся. В этот момент врач водил с собой Атоса, взгляд которого по-прежнему высказывал недовольство. Но Ван Джен даже не смотрел в его сторону. Все-таки в самом деле некоторые бывают слишком упрямы. До них по-хорошему не доходит. «Слушайте меня все. Результаты всех ваших тренировок записываются. А в этом этапе на Земле все очень просто. У кого будут лучшие результаты, тому и достанется голос. Дайте-ка я посмотрю. Сейчас первый по результатам Ван Джен. За ним идет Льер. Третьим идет Кёртис. Четвертый Лисинь. Все остальные далеко отстают от них. Каждый из этих четверых имеет шанс. Кто сможет лучше проявить себя на последующих тренировках, за того мы и проголосуем». Луняне и марсиане застыли от удивления. Неужели все так легко удалось решить? Это просто невероятно. Земляне всегда славились своим упрямством и несговорчивостью. А уж тут, на своей территории, неужели не пошли на уступки? «Это правда?» – недоверчиво спросила Милу. Простодушное удивление девушки всех развеселило. «Конечно, правда. Но дальнейшие тренировки будут более суровыми. Командиром должен стать действительно сильнейший. Все остальные обстоятельства не будут учитываться». «Да, офицер!» – закричали все хором. Участники сразу воспрянули духом. По правде говоря, тренировки с Цюси не имели никакого смысла. Никто из них не боялся трудностей, и они так или иначе все прошли первый этап. Зачем нужны такие унижения и издевательства?